закончить, чтобы начать сначала. Перерождение. Карл Юнг был одержим идеей построить круглую башню, где он мог бы жить, думать и творить. Форма была важна, потому что жизнь в круге он видел как нечто постоянно появляющееся на свет и трансформирующееся. Мы – часть непрерывного связанного цикла рождения, смерти и перерождения. Наши тела разлагаются в земле и дают новую жизнь. Наше энергетическое сознание возвращается во Вселенную и видоизменяется. Искусство бытует также. Мы участвуем в нем, завершая один проект и приступая к новому. Как и в жизни, всякий финал приводит к новому началу. Когда мы поглощены одной работой настолько, что верим, будто это цель всей нашей жизни, новой работе нет места. Цель художника – создать шедевр, но также двигаться вперед. Ради следующего проекта мы заканчиваем нынешний. Ради нынешнего мы заканчиваем его так, чтобы можно было выпустить его в мир. Мы делимся искусством, такова его цена. Мы обнажаем свою уязвимость, такова плата. Этот опыт приводит к перерождению, и мы обретаем свежие силы для следующего проекта и для всех дальнейших. Каждый художник творит историю в динамике. Живой музей завершенных объектов. Одна работа за другой. Начали, завершили, выпустили. Начали, завершили, выпустили. Снова и снова. Каждая отмечает момент перехода. Момент энергии, отныне навсегда воплощенный в искусстве. Само по себе искусство – не конечная цель. Это остановка в пути, глава в нашей жизни. Мы признаем эти переходы, запечатлевая каждый.